Глава 6. Я отправила брата домой, сказав, что необходимо зайти за Татьяной. Но так и не дошла до приплясывающего дома перуанца. Еще когда мы проходили под окнами Натальи Николаевны, взгляд Аркадия, встревоженной птицей, метнулся к их мягкому свету. И я все ждала, что он заговорит о ней. Тогда и я решилась бы рассказать о сегодняшней встрече. Но у костра мы говорили о чем угодно, только не о главном. И я подумала, что у него уже нет сил даже произносить ее имя. Это пугало меня. Наталья Николаевна, безусловно, заслуживала поклонения, но такая любовь истощала брата, а он еще ухитрялся писать и примерно раз в неделю напиваться до беспамятства. Мы были едва знакомы с Натальей Николаевной, и если бы мой брат не был так мил и несчастен в этот вечер, я ни за что бы не осмелилась в 12 часов ночи явиться к ней с визитом. Их подъезд мне знаком так же хорошо, как и собственный. Корявые ступеньки немало пострадали и от моих ног, но сейчас я поднималась на одних носочках, точно тайком пробиралась к неутомимому и равнодушному жиголо. Наталья Николаевна сама открыла мне дверь, предварительно испуганно спросив: «Кто там?» Простой вопрос застал меня врасплох. Я понятия не имела, знакомо ли ей мое имя. После секундного замешательства я назвалась сестрой Аркадия, и она сразу же отперла. На ней был обычный ситцевый халат и пышные китайские тапочки. Но даже такой домашний ее облик вызывал во мне душевный трепет. Увеличенные линзами глаза выдавали удивление и настороженность. Она сразу спросила, не случилось ли чего с Аркадием, и, успокоившись, предложила мне сесть. «Я давно хотела познакомиться с вами, Лида», — огорошила она меня, «но все как-то не выдавался удобный случай». «Замечательно, что вы сами пришли. Хотя, подозреваю, разговор будет не слишком приятным для меня». «Мне так жаль его», — выпалила я, хотя и не собиралась говорить ничего подобного. Наталья Николаевна не удивилась. «И мне тоже. Ну что тут поделаешь? Это слишком старая история, чтобы я могла себе позволить пренебречь ошибками других. Молоденький юноша с пылким воображением и стареющая женщина с богатым прошлым. Ну не такой уж он и молоденький». «Через год с небольшим ему пойдет 40-й десяток». Она с придыханием рассмеялась. Аркадию очень нравился ее смех. «Как вы ловко все повернули! 40-й десяток! Это звучит солидно!» Потревоженная возгласами, заворочилась на узкой кровати у стены ее сестра, которую все называли Сметанихой, не по фамилии, а потому что она работала в молочном отделе и всем своим оставляла неразбавленной сметаны. Особенным уважением она пользовалась в те, уже подзабытые годы, когда фасованные продукты расхватывали прямо с тележки у грузчиков, а за развесными выстраивалась очередь, способная соперничать с той, что бывала на Красной площади. В отличие от младшей сестры, Сметаниха была невысокой, кругленькой и откровенно малограмотной. Отправляясь утром к себе в магазин, она зорким глазом выискивала где-нибудь у бордюра смятый фантик, язычно вопила, подзывая дворника. «Петровна! А, Петровна! Опять халяву гонишь?» Как уживались сестры, я даже представить не могла. «Пойдемте на кухню», — шепнула Наталья Николаевна и поманила меня за собой. Мы прикрыли дверь, вместо привычного стекла, заколоченную фанерой, и Сметаниха с протяжным вздохом погрузилась в свои бесцветные сны. «Хотите чаю?» Наталья Николаевна с готовностью подхватила зеленый чайник, но я ничего не хотела, только поговорить. «Он был потрясен вашим подарком», — сказала я, хотя ей наверняка это было известно. «Вы говорите о спиртовке?» «Да, честно говоря, мне было жаль с ней расставаться. Но я, в свою очередь, была потрясена его талантом. Признаться, я и не подозревала. Он казался мне проще, чем есть на самом деле. Вы первый человек, кому он показал свой роман». Мне никак не удавалось избавиться от ревности. У нее задрожали от смеха губы. «Я польщена, Лида!» Она быстро забарабанила по столу. «Ведь вы пришли просить меня уехать? Ведь так? Но мне некуда ехать. В ялтинской квартире осталась дочь. У меня ведь взрослая дочь есть, вы не знали? Она вышла замуж, ждет ребенка. Сестра позвала меня, и я тут же согласилась. Хотя этот город все еще чужой мне». «А ваша Ялта? Какая она?» Она беспомощно взмахнула рукой. «Ох, Лида, о чем вы говорите? Разве можно рассказать о Ялте? Это все равно, что рассказать о любви. Еще никому не удалось передать словами ее нежность и безумие. Этот город не поддается описанию. Он изменчивый, таинственный, безрассудный. Больше всего я жалею, что мои детство и юность прошли не там. А откуда вы родом? Не поверите, из Москвы. Маша уехала сюда за мужем, а он бросил ее лет через 5. Хорошо, хоть квартира осталась. Не бог весть что, конечно. Вас это удивит, но мы очень хорошо ладим. Она заботится обо мне, как о ребенке или слабоумной. А я и рада. «Она так вас любит», — пожаловалась я. «И он вас любит. На него больно смотреть». Наталья Николаевна сняла очки и тяжело опустила подбородок на сцепленные руки. До моего прихода она умылась на ночь, и каштановые пряди были снизу слипшимися от воды. Я видела перед собой женщину, которая хотела только покоя, а он ускользал от нее, стоило только появиться моему брату. «Бедный мальчик», — прошептала она и закрыла глаза. Веки у нее были темными и сморщенными. «Что же я могу поделать? Может, мне вообще его не пускать? Это поможет ему сосредоточиться на себе самом». Кто-то сказал, «Каждый художник начинается с трагедии». «Когда-нибудь Аркадий будет рад, что я оказалась слишком стара для пылкой любви. Вот увидите, он переживет это и обогатится». «Вы боитесь его?» Она удивленно распахнула орехового цвета глаза. «Боюсь?» «Нет, ну что вы!» «Хотя, наверное, вы правы, боюсь. Знаете, Лида, я бы с большим удовольствием подружилась с вами, чем с Аркадием». «Да не краснейте, я же не Наполеон, чтобы гордиться знакомством со мной». «Он никогда не обидел бы вас», — продолжала я отстаивать брата. «А вот за это вы не можете ручаться. Однажды утром...» «Почему я представляю именно утро? Возможно, потому что сила рассвета, как и сила юности, бывает особенно безжалостной. Так вот, однажды утром он проснется и увидит рядом с собой старуху. Это будет столь сильным потрясением, что он может изменить себе. А вы говорите, не обидит». «Только представьте, каково мне будет жить в ожидании этого утра? Каждый раз ложиться спать с мыслью, что это случится завтра. Нет». Она затрясла головой, отгоняя наваждение. «Не хочу». «Но этого может и не произойти. Но я-то уже обреку себя на вечный страх. Все эти ухищрения с перетяжками, диковинными массажами. Не для меня. Я хочу одного — спокойно стареть и наслаждаться тем, что мне доступно». «Стоит ли, живя на Камчатке всю жизнь, убиваться из-за того, что не родился в Париже?» «Ох, Лида, Лида, выше головы не прыгнешь. Я вполне довольна своей жизнью. Я только-только успокоилась после смерти мужа. Он был потрясающим человеком. Впрочем, для каждой ее возлюбленной потрясающей. Вам и самой должно быть это известно. Если бы в ее взгляде блеснуло любопытство, я бы наверняка солгала. Но Наталья Николаевна смотрела так спокойно и понимающе, что меня потянуло исповедаться. Наверное, и Аркадия она взяла именно таким взглядом. Кокетству было под силу только заманить его в постель. «Нет, неизвестно», — разглядывая пирамидальную сахарницу, призналась я. «По-моему, я толком и не влюблялась». «Ни разу?» Я собралась с духом. «Наталья Николаевна, а как вы думаете, может привидеться человек, которого ты хотела бы встретить?» «Привидеться?» «Ну, то есть, я действительно видела его, мы разговаривали. А потом вошел мой знакомый и...» «В общем, он утверждает, что я была одна. А у нас ведь очень маленький магазинчик, трудно не заметить в нем человека». «Действительно странно», — завороженно произнесла Наталья Николаевна, понизив голос. «А о чем вы разговаривали, помните?» «О пчелах, он пасечник. О детях и о стихах. Он хотел купить стихи. Призрак пасечника?» «Не знаю, что и сказать. Я с такими вещами никогда не сталкивалась. Но это не значит, что такого не может быть». «Он был красивым?» «Нет, не очень. Таким, какие мне нравятся». «Вы не любите красивых мужчин?» «Я не обольщаюсь на свой счет». «А что такого с вашей внешностью? На мой взгляд, у вас удивительное лицо, тонкое, и я ни у кого еще не встречала таких сияющих глаз». «Правда, правда. Меня это сразу поразило. Вы производите впечатление очень жизнелюбивого человека». «Это правда», — согласилась я. «Мне нравится жить. Я люблю все вокруг себя». «И вас не давит эта нищета? Когда я впервые увидела ваш переулок, залитый сточными водами, дома с зияющими прорехами штукатурки, балконы, заваленные всякой рухлядью, то едва не убежала отсюда. Слава богу, что первым человеком, которого я тут встретила, оказался Аркадий. Это как-то примирило меня с действительностью. Но как вы живете здесь уже 30 лет? Неужели вам даже не хотелось уехать? Я покачала головой. Наверное, мы присмотрелись. Я даже не подозревала, что на посторонних наш тополиный переулок производит такое впечатление. Мне всегда казалось, что у нас очень красиво. Особенно в конце весны, когда проклевываются листья. У нас самые высокие в городе тополя, добавила я с гордостью. Потом зацветают черемуха и сирень, а осенью все становится красным от рябин. А та береза? Она одна, вы наверняка ее заметили. Осенью она становится золотой. Это не преувеличение. У других берез листва потемнее и не светится. А те огромные ели возле сталинского дома. Нет, по-моему, у нас очень красиво, убежденно закончила я и вопросительно взглянула на Наталью Николаевну. Казалось, она слушала меня, затаив дыхание, и только сейчас глубоко вздохнула. «Боже мой!» Голос у нее дрогнул. «Какой же вы счастливый человек, Лида! Наверное, вы одна такая и остались на свете. Все вокруг мечтают уехать и проклинают свою землю. Что вы за удивительное создание?» «Почему я? Все соседи любят наш тополиный переулок. Просто им и в голову не приходит это доказывать. Да и кому? Вы у нас недавно. Вот и не разглядели всего. Но вы полюбите это место. Вот увидите». «Здесь живут несчастные люди», — печально возразила она. «Почему?» «Их съедает нищета? Вам ли не знать, что нищета — лучшая спутница великих людей?» «Лида, да опомнитесь, ведь мы говорим не о Ван Гоге и Достоевском, а о ваших соседях, которые имен-то этих не слыхали». «Мой брат — великий человек». Было заметно, что Наталья Николаевна не ожидала такого поворота. Об Аркадии она не могла сказать ничего уничижительного не только потому, что разговаривала с его сестрой. Она действительно ценила его, а ведь он был родом из Тополиного переулка. «Мой юный гений», — произнесла она нараспев и чуть заметно улыбнулась. «А может быть, счастье стоит того, чтобы страшиться его ухода?» Я боялась перебить ее, но она больше ничего не сказала. Стараясь двигаться как можно тише, я выбралась из кухни и быстро нырнула во тьму коридора. Наталья Николаевна последовала за мной, и я ждала, что услышу еще хотя бы несколько слов. Но она продолжала улыбаться и только кивнула мне вслед. Брат курил на балконе и поджидал меня. «Ты была у нее», — сказал он сверху с упреком и затаенным страхом. «Зачем ты к ней ходила? Что она сказала? Ты не очень-то годишься на роль Джульетты, чтобы торчать под твоим балконом». «Хорошо, поднимайся», — позволил Аркадий. «Я открою тебе». Я ждала, что он затащит меня к себе и устроит допрос с пристрастием. Но брат, заперся в комнате, даже не требуя ответить на уже заданные вопросы. Родители уже легли, но когда я пробиралась мимо их раскладного дивана, мама приподнялась на локте и свистящим шепотом спросила, где я потеряла младшую сестру. Когда я объяснила, она издала удивленный звук, потом загадочно протянула. «Вот оно как!» и откинулась на подушку. Татьяна вернулась через четверть часа и долго ворочалась и хихикала, вслух сказав только одно. «Таких идиотов свет не видывал!» Я не стала расспрашивать, и вскоре сестра затихла, лишь пару раз чуть слышно причмокнула во сне. Ее непослушные волосы с вожделением обнимали подушку, но снилось Тане что-то доброе, потому что в повернутом ко мне лице проступала безмятежность. Его волосы были еще светлее. Вспомнила я своего пасечника и загадала, что он приснится мне. Однако ночь выдалась чересчур темная, и я не сумела его разглядеть. А может, он просто все время стоял сзади.